Глава 19. Вероника. Всё-таки моя короткая прогулка по морозу дала свои плоды. Высокая температура, наглухо заложенный нос и адская боль в горле. Эта комбо прибила меня к кровати сразу после возвращения из больницы и не позволяла оторвать себя от матраса последующие 5 дней. Мне даже не удалось больше ни разу проведать Алану в больнице. Настолько мне было плохо. К счастью, мама держала меня в курсе её здоровья. Да и с Ланой мы каждый день созванивались по FaceTime. Также порадовало, что Катрина, узнав о происшествии с дочерью, всё-таки соизволила в кои-то веки включить режим нормальной матери и навещала её каждый день вплоть до выписки. А вот знание, что то же самое делал Уокер, меня неминуемо расстраивало. Хотя я ведь должна была радоваться тому, что он поддерживает Алану в столь непростой для неё период. Но чёрт, сердце наперекор здравому смыслу кровью обливалось каждый раз, когда во время наших видеозвонков Лана рассказывала о визитах Уокера. Единственное, что облегчало задачу выслушивать её, это то, что подруга говорила совсем немного, без подробностей и всплесков эмоций. И это, если честно, крайне удивляло. Ведь спокойствие и немногословность никак не про Алану. Однако не в последней неделе. После случайной передозировки она заметно поникла, стала какой-то молчаливой, даже отстранённой, а наше общение стало каким-то натянутым и напряжённым. Лана даже не поведала мне, о чём именно они беседовали с Мэттом и к чему, собственно, привела эта беседа. Они опять вместе или нет? Не знаю. Я спрашивать не собиралась. Чем меньше буду знать об их отношениях, тем лучше для меня. Мне и так каждый день приходится держать себя в руках и оставаться невозмутимой, пока вижу, как Алана общается с Мэттом. Когда замечаю, как он улыбается, касается её, приобнимает, она отвечает тем же. В такие моменты меня буквально разрывает изнутри от желания оторвать руки им обоим или оттолкнуть их друг от друга на несколько метров. Но, само собой, я не делаю ни первого, ни второго, продолжая мило улыбаться и заталкивать свои чувства к Мэтту как можно дальше. Если мне едва удаётся справиться с этой сложной задачей, то Уокеру вообще не составляет никакого труда вести себя с Ланой абсолютно спокойно и никак не выдавать свои чувства ко мне. Хотя, о каких чувствах я тут рассуждаю? Он ведь бросил мне в лицо только что я ему нравлюсь. А обычная симпатия катастрофически далека от того, что испытываю к нему я. Я целыми днями думаю о нём, а по ночам довольно часто вижу его во снах. В универе неосознанно выискиваю его в толпе, а когда нахожу, еле подавляю идиотскую улыбку. Зато Мэтт с момента чудесного сообщения «пока сохраню» ведёт себя так, словно меня не существует. Даже когда мы тусуемся в университетской столовой вместе с Ланой и другими студентами, складывается ощущение, будто для него меня нет. И пусть разумом я понимаю, что мне не на что обижаться. Он мне никто, и я ему тоже. К тому же я сама хотела, чтобы он от меня отвязался. Однако от его безразличия сердце предательски трещит по швам, распространяя по телу хворь похлеще той, что свалила меня после прогулки по морозу. Но опять-таки, моё состояние в данный момент не столь важно, как состояние Ланы. И пусть в физическом плане за пару минувших недель она полностью восстановилась, в моральном всё далеко не так радужно. Если сначала Алана общалась со мной просто тихо и отчуждённо, то в последние дни её настроение начало меняться со скоростью света. То она сидит до нельзя грустная, едва сдерживая слёзы, то внезапно отвечает мне грубостью и раздражённая уходит на лекцию, то опять впадает в какое-то состояние апатии, а через пару минут вновь вспыхивает и срывается на мне. И лишь только с Мэттом подруга немного приободряется. И пусть я и тут должна радоваться его целительному воздействию на Лану, ничего не получается. Не только потому, что при виде их двоих мне каждый раз становится больно, но и потому, что понимаю, что одно лишь внимание Уокера не поможет решить все проблемы, что кишмя кишат в голове у Аланы. Мэтту не по силу привести её психическое состояние в норму. Но вот в чём Уокер может изрядно помочь, так это попытаться убедить Алану обратиться к специалисту. Возможно, встречи с психологом помогут ей разобраться в себе и справиться с кучей внутренних конфликтов, что берут свои истоки из раннего детства. С Катриной на эту тему бесполезно говорить. Она даже напрягаться не стала, чтобы уговорить дочь посетить психолога. А я, сколько ни пыталась, так и не смогла достучаться до подруги. Походу, есть лишь один человек, к совету которого Лана непременно прислушается. Поэтому мне ничего другого не остается, как забить разок на данное себе обещание избегать общения с Уокером и связаться с ним. И нужно сделать это таким образом, чтобы Алана ни о чем не узнала. Да, опять тайны. Опять махинации за ее спиной. Но что поделать, если меня она не слушает? Я же ради нее стараюсь. Я хочу, чтобы у нее вновь все стало нормально. И, к сожалению, только Мэтт сможет мне в этом помочь. Убедившись, что сегодня Алана проводит весь вечер в спа-центре, я решила воспользоваться моментом. Однако нажать на кнопку вызова в мыслях оказалось куда легче, чем в жизни. Перед тем, как набрать номер Мэтта, я успела раз 10 описать периметр своей комнаты и столько же раз переубедить себя звонить ему. А когда, наконец, отмела все отговорки в сторону, меня охватило такое волнение, какого не было даже перед самым важным экзаменом. Один монотонный гудок, второй, третий. Сердце неумолимо ускоряет биение, а стоит вместо 10-го гудка услышать в трубке низкое «Алло», как оно срывается с места и норовит пробить грудную клетку. «Алло?» — повторяет Мэтт, когда я слишком долго не отвечаю. Помогает мне отмерить громкий шум на заднем фоне, на том конце провода. «Уокер, это я, Вероника!» — прочистив горло, представляюсь я. «Знаю. У меня же записан твой номер». «Точно. Только я до сих пор не в курсе, как он узнал его». «Зачем звонишь?» Он повышает громкость голоса, пытаясь перекричать шум, но мне едва удается его расслышать. «Где он находится, раз там такой галдёж вокруг?» «Хотя ладно, меня это не касается. Нужно переходить сразу к делу. Я хотела попросить тебя кое о чем. Я тебя почти не слышу и не особо могу сейчас говорить», перебивает он мой жалкий лепет. «Но я решаюсь взять себя в руки и довести дело до конца. А когда сможешь?» Произношу тверже и громче. Несколько секунд я не слышу ничего, кроме посторонних шумов, источник которых не могу распознать. А затем Мэтт наконец отвечает. «Давай часов в 7 встретимся где-нибудь». Сердце пропускает удар. «Встретимся? Нет, я лучше позвоню». «Что ты сказала?» «Я лучше по...» «Лучше пришли мне в сообщении, куда подъехать, а то я ни черта не слышу. И присылай быстрее, у меня телефон вот-вот сдохнет». После этих слов на том конце провода начинают звучать прерывистые гудки. Вот и поговорили. Славненько. Если до этого я просто волновалась, то теперь меня окатила конкретная паника, обжигающая каждый миллиметр кожи. Поговорить по телефону — это одно, но увидеться с ним наедине втайне от Аланы недопустимо. Мне, в принципе, вообще нельзя с ним оставаться наедине. Это опасно и чревато удручающими последствиями для меня. Но черт, что мне еще остается делать? Попросить же помощи у него как-то надо, и желательно сделать это как можно скорее. Раз 10 вздохнув и выдохнув, я все-таки отсылаю ему адрес кафе неподалеку от моего дома, где всегда шумно и много народа. Идеальнее место для встречи с ним и не придумаешь. Идеальнее и безопаснее. То, что надо. Отправив сообщение, подбегаю к зеркалу. Оценивающе скольжу взглядом по себе. Приталенное платье цвета слоновой кости, дневной макияж и идеально выпрямленные волосы. Часть меня радуется перспективе появиться на глазах у Мэтта в столь хорошеньком виде. Но другая часть, более разумная, вопит — не подходить. Нужно что-то совсем простое и невзрачное, чтобы, не дай бог, Уокер не подумал, что я шибко готовилась к встрече с ним. Сменяю платье на джинсы и белую блузку, полностью смывая с лица косметику и связываю волосы в высокий хвост. Вот, так уже лучше. Вроде как паника немного отступает. Да чего я так переживаю? Мы просто встретимся. Я попрошу его поговорить с Аланой и сразу же уйду домой. Все. Быстро, легко, просто. Для волнения нет повода. Однако, когда я прихожу в кафе на 10 минут раньше назначенного времени, скорость биения моего пульса вновь достигает критической отметки. И чем больше я жду прихода Мэтта, тем громче его стук шумит в ушах и колотит точно барабан по нервам. И вот ровно в 7, кусая губы, я сижу, не отрывая взгляда от входной двери. В 7:10 начинаю оглядываться по сторонам. Возможно, Мэтт уже сидит и ждет меня за другим столиком, а я просто не заметила этого. Но нет. Среди толпы посетителей я нигде его не нахожу. В 7:20 звоню Уокеру, но у того, по всей видимости, разрядился телефон. В 7:40 мое волнение густо закрашивается раздражением. В 8:00 я прошу у официанта счет за мятный чай, которому так и не притронулась. А в 8:05, пыхтя от возмущения, вылетаю из кафе и в быстром темпе топаю домой. Мэтт за эти пару часов успел позабыть о встрече со мной? Или нарочно решил меня продинамить? Не имею понятия, но нужно вновь ему поаплодировать. Ему удалось скатить мое настроение к самому нулю. Я даже разобрать не могу, чего во мне больше, злости на него или разочарование из-за того, что я не увижу его самодовольную рожу. Заставляю себя думать, что правильный вариант первый. Я не должна хотеть его видеть, не должна вообще думать о нем. И не должна сейчас настолько сильно расстраиваться, что наша встреча не состоялась. «Эй, красавица, куда так бежишь?» Я выплываю из неприятных мыслей, когда позади меня вдруг раздается хриплый мужской голос, который мне кажется отдаленно знакомым. Однако я решаю не оборачиваться и не смотреть на лицо его обладателя, а продолжаю идти в своем направлении. «Эй, ты что, глухая? Я спрашиваю, куда бежишь? Давай лучше к нам. С нами будет веселее. Тебе понравится. Правда, парни?» Противный гогот дружков поддерживает его, но я опять никак не реагирую, лишь бегло оглядываюсь по сторонам и пугаюсь еще сильнее. Вокруг темень, людей поблизости нет, а завывающий ветер качает голые ветви деревьев в парке, через который я решила сократить путь до дома. Жесть. И зачем в темное время я сюда попёрлась? И тем более важно, успею ли я выбраться на оживленную улицу раньше, чем пьяная компашка настигнет меня? Они уже совсем рядом. Я не оборачиваюсь, только слышу, как их шаги за моей спиной ускоряются, и потом, недолго думая, решаю сорваться на бег. Сердце стартует вслед за мной. Ускоряет ритм, страх разносит по венам ударную дозу адреналина. Но, увы, кипящая в теле ядерная смесь не помогает мне разогнаться настолько быстро, чтобы суметь убежать от группы мужчин. Один из них настигает меня на середине парка и схватывает в стальное кольцо рук. «Попалась, птичка!» Его алкогольное дыхание обжигает мне скулу. «Отпусти! Отпусти, урод! Не трогай меня!» Начинаю кричать и закрываю глаза, морщась от неприязни и усиленно брыкаясь. Однако долго делать это не получается. Мой рот быстро закрывает вонючая шершавая ладонь, а тело еще сильнее прижимается к мужскому корпусу. «Тихо, красавица, тихо!» Заискивающе шепчет тот мужик, который звал меня изначально. «Ты чего так раскричалась? Мы же тебя не обидим. Наоборот, приятно сделаем». Я чувствую, что он становится прямо передо мной, пока его дружок слюнявит мою шею языком. Борясь с приступом тошноты, я продолжаю кричать. Вырываться, пытаюсь укусить ладонь мужика, но все тщетно. Его руки лишь сильнее сдавливают меня, а главный болтун уже расстёгивает молнию на моей куртке. «Опа! Да неужели это ты, Вероника? Я тебя не сразу узнал. Вот так встреча!» Удивляется стоящий передо мной мудак, и я, наконец, открываю глаза. «Давненько мы не виделись, красавица. Это точно нужно отметить». Мерзко ухмыляется он, а я в первый миг даже не могу идентифицировать урода, который собирается сейчас на пару с друзьями изнасиловать меня. Сужая веки, фокусируясь на исхудавшем бледном лице, и сквозь пелену слез с трудом узнаю Моргана, одного из друзей Алекса. «Что, не узнаешь старого знакомого? Ну ничего, я тебе сейчас о себе напомню», усмехается гад, сжимая мою грудь до боли. Я жалобно скулю и все никак сообразить не могу, что с ним произошло за эти 3 года. В кого он превратился? Из обычного тусовщика перерос в алкоголика, наркомана и насильника? Похоже на то. Его похотливый сальный взгляд марает меня сейчас похлеще 3 пар грязных лап, что ощупывает меня со всех сторон. Я даже не слышу, что еще Морган говорит мне. Слух блокируется, зрение тоже подводит. Все силы организм отправляет на то, чтобы дать им отпор и спастись. Но ничего не выходит. Я слишком слаба против 3 возбужденных мерзавцев. Против их рук, уже стянувших с меня куртку и разорвавших блузку. Против их едких запахов, что словно забиваются в поры и напрочь цементируют кровь. В один момент я прекращаю брыкаться и точно в камень превращаюсь. надеясь таким образом абстрагироваться от их прикосновений. Но и тут мимо. Я чувствую все, что они делают со мной. Каждое прикосновение, каждое зловонное дыхание, каждый поцелуй и укус, покрывающий мою шею и грудь. Я плачу и громко мычу в мужскую руку, мысленно не прекращая молиться о том, чтобы их кто-нибудь остановил, потому что сама я не в состоянии. Мне не хватает сил. Я обездвижена, схвачена, окружена, унижена. Если в парке не появится хоть один прохожий, совсем скоро буду еще и навсегда повреждена.